Эпилог второй. Пролог. Второй год новой эры. Антарктида. «Да не ковыряйтесь с ним! Хватайте замену и назад!» Двое мужчин в термокостюмах синхронно бросают зеленое тело. Достают из открытого саркофага другое зеленое тело и по широкому трапу выбегают из вертолета. Переливающееся над горизонтом северное сияние, отражаясь от снега, освещает окрестности. От транспорта до ближайшего строения проложена широкая колея. Снующие туда-сюда темные фигуры не мешают друг другу. «Это последний, полковник!» Мужчина тяжело дышит. Его голос искажен маской, защищающей лицо. Подбегают еще двое. «Заряды установлены!» Полковник осматривает отсек, пересчитывает людей и зеленые тела. Достает рацию. «Взлет через минуту!» Он поворачивается к висящей в метре от него камере. «Код Альфа-491. Стереть последние два часа записи!» Снег, поднятый лопастями, шлейфом сопровождает взлетающий вертолет. Он не успевает осесть, когда посреди ледяной пустыни вырастает огненный гриб. Конец первой книги. «Мы посчитали, что должен был прочитать это Мироненко Юрий».